эпиграфом для своих воспоминаний Николая Петровича Храпова я предлагаю 111 псалом, 6 стих, 2 половина. В вечной памяти будет праведник. Эти слова всецело относятся к Николаю Петровичу Храпову. Да, он был праведник пред Господом, потому что все его грехи простил Господь. Конечно, идеальных людей нет, но вера в Господа Иисуса Христа, просьба о прощении дает чистое сердце и праведность. Мне многое можно рассказать в воспоминаниях Николая Петровича Храпова. Просто хочу сначала сказать, что я всегда его представлял старцем. А вот знаете, сейчас стою, думаю, он ушел в вечность, 68 лет ему было, а я уже на 5 лет пережил, сколько было даровано Николаю Петровичу Храпову. Да, но когда-то Сенеку, римского мудреца, спросили, какая самая большая продолжительность человеческой жизни? Он ответил: достичь мудрости. И в этом плане Николай Петрович тоже прожил очень большую жизнь. Вот этот гимн «Привет вам, Христово цветущее племя» стал гимном, мировым гимном христианской молодежи. Потом композитор Вениамин Крейман написал к нему музыку, вот, которую мы сейчас пели, и так он запечатлился в сердцах верных Господу. Этот гимн родился прежде, чем было пробуждение в нашем братстве. Ведь тогда атеизм пошел в сплошное наступление на церковь. Вы знаете, что и Никита Сергеевич объявил, что в 80-м году мы перейдем к коммунизму. И последнему верующему я покажу по телевидению. Нашествие, партийные постановления покончить с организованной религией. Вот что трудно было, братья и сестры. Поэтому многие задумались, как дальше? А как собраться, когда поодиночке арестовывали? И вот есть в Подмосковье городок Нахабино. А там, в Перелеске, дома для политпросвещения. Они часто пустовали, а потом туда съезжались для того, чтобы политическое какое-то провести мероприятие. И вот братья подумали, а мы сейчас попросим для массового молодежного мероприятия разрешите нам арендовать. Пожалуйста, уплатите, сумму арендуйте. И вот там, как говорится, под носом у ищеек проводилось это грандиозное молодежное общение. Мы все ждали, что приедет Николай Петрович Храпов. Он уже был очень известен, и его стихи, и книги все уже были. Но он понял, что за ним слежка. И он решил не ехать. Но он ночью написал стихотворение вот это. «Привет вам, Христово цветущее племя». Я спрашиваю Николай Петрович, как вы писали? Не знаю, брат. Рука писала, я только успевал записывать. Вот такое было вдохновение. И когда этот стих был прочитан, потому что посыльный из Ташкента все-таки приехал, то многие со слезами его воспринимали. И тогда решили, что-то надо делать молодежи, не сдавать христианских позиций. И это действительно был набат. Несите вперед христианское знамя любви бескорыстной Христова добра. Вот так родился этот гимн. Мое знакомство с Николаем Петровичем Храповым произошло в 1972 году. Было так. Я был руководителем молодежи Урала. И вот уральские братья, все объединение собрало большую сумму денег, чтобы как-то отправить в центр, потому что было много узников. а дети, обездольные, надо как-то помогать. Ну и вот кто решится вести эту большую сумму? Мне предложили, конечно, я не мог отказаться, не мог. И надо было ехать в Ригу, встретиться с Иосифом Даниловичем Бондаренко. Он тогда был кассир в Совете Церквей. Жил он под Ригой, в селении Кегумс и в хуторе. Ну, мне нарисовали так план, как найти его. Ну, ладно, а слежка большая. Как провести эту сумму? Я взял сетку обычно, за хлебом ходит, сеточка такая. Ну, завернул, сверху буханочку положил. И так вот, мне ночь надо было на вокзале ждать. Я очень переживал. Ходят, смотрят, ну, посмотрят, буханка хлеба. Я очень серенько был одетый, так ничего, все прошло. Приехал в Ригу, а там надо было на электричке в Кегумс. Пока я ждал, уже в Кегумс пришел, темнеет. Слава Богу, что было лето. Но я пошел по направлению, вроде так шел, шел, темнело, и вдруг обнаружил себя в густом, непроходимом лесу. Ну, я вырос в лесах и так-то положил под голову камушек и решил ночевать в лесу. Потом гляжу вдалеке, огонек зажегся. Что такое? Мне интересно стало. Я, значит, конечно, тихонечко к огоньку, ограда, да. Потом гляжу, подъехала машина и идет. Три брата, и среди них Николай Петрович Храпов. Оказывается, там решили ему встречу устроить, потому что в других местах было нельзя, обязательно запретят. И вот это место было еще не раскрыто, и там решили встречу. Я попал на эту чудную встречу, и было первое знакомство с Николаем Петровичем Храповым. Потом у меня были регулярные встречи с Николаем Петровичем. В 1975 году меня пригласили переехать на Украину, да, и я переехал. Тут более оживленная хоровая жизнь, музыкальная шла, но все было в очень примитивном, могу сказать, состоянии. И хотелось как-то поднять и хоровое искусство, и музыкальное. В 1976 году я провел нелегальные курсы всесоюзные. В 1977 еще. А вот в 1978 году курсанты и съехавшиеся регента подали заявление в Совет Церквей об открытии музыкально-хорового отдела Совета Церквей. Тогда, слава Богу, я уже не один проводил, а вместе с Владимиром Андреевичем Охотиным, который был образованным регентом, слава Богу. И подали мы заявление. И вот весной 1978 года мы приехали в Дедовск. Да, в квартиру Смирновых, в дом. Между прочим, там и жил наш современный председатель всех бы российский. Они были все в братстве тогда. И тогда созваны были регента, действующие с многих мест, и обсуждалось, как начать дело хорового служения. Ну, много рассказывать я не буду, программа составлена. На меня выпал жребий быть председателем ответственным, Владимир Андреевич заместитель, и от Совета Церквей был прикреплен к нам Николай Петрович Храпов как надзиратель в духовном плане. И вот поэтому наше сотрудничество было очень-очень тесным. Слава Богу! Хочу отметить, это был изумительный брат. Ни одни курсы он не пропустил, чтобы не приехать и с проповедью, насыщенной проповедью, начать эти курсы. Слава Богу! Я вспоминаю особо две проповеди. Одна – «Рождение свыше», и вторая – 16 глава Матфея, 24 стих, «Кто хочет следовать за мной, отвергни себя». И помню, как он разъяснял, что значит отвергнуться себя. Можно отречься себя, можно отвергнуться. Говорит, себя проще отвергнуться, идти. А вот когда видишь, что из-за тебя твои близкие, дорогие, начинают страдать, вот тут трудно, трудно решаться. Но решались и шли. Мне навсегда запомнилась эта проповедь. Все курсы тогда заканчивались со слезами. Обычно пели «День в закате догорает, путь мой близится к концу. Знаю, скоро день настанет, я приду домой к отцу». Мы знали, что на следующие курсы мы кого-то не досчитаемся. Но так и было. Хочу сказать, что Николай Петрович Храпов был очень мудрый служитель. Он очень был благодарен Богу за жизнь. Он любил жить. И на свободе ему приходилось быть максимум 2 года. Я помню, он говорит, представляешь, брат, я уже 2 года на свободе, это же великое дело. И вот в таких перерывах он писал свои замечательные произведения. Когда в Ташкенте они приобрели вот этот маленький домик, где я тоже был несколько раз, и дворик, и клубника. Он говорит, смотри, брат, это Господь нам райский уголок подарил. Да, вот так, конечно, после Колымы это был райский уголок. Что из Колымы? Золотые прииски. Они столько золота находили там, а полуголодные были. И вот он говорит, однажды я, работал, и вот раз заступом, что-то твердое, говорю, кусок золота, вот это да, кусок золота, он вот такой мне показал, кусок золота. Но первой реакции не думай, скорее спрятать, под подушку спрятал. А ночью не спится, ведь там такой, кому нахуй кусок золота, расстрел моментальный, вот такой. И утром я сразу зову бригадира. Вот кусок золота нашел, да, давай. Он берет бумагу, положил, обвел, и все. И забрали у меня кусок золота, но мне выдали что? Награду. Награду, за которую я мог купить 2 буханки хлеба. Я в простоте, конечно, думаю, хлеба наемся до сыта. Один был на расконвойке, который мог за зону выходить. Говорит, давай я тебе куплю. Взял эти деньги и ничего не купил. Так что за кусок золота ничего ему не было. Но, говорит, хочется кушать. И такая вот мысль покушать. А зона была не очень охраняемая. Знаете, там некуда бежать, в Колыме-то. Убежишь, тебя все равно поймают, и расстрел, все. И вот там где-то метров за 40... избушка. Мне сказали, там повар живет. И если хорошо дрова поколоть полдня, может, что-то даст. Но я пришел, полдня дрова колол. И он говорит, и он мне вынес полную миску густого супа. Бедный Николай Петрович. Но там у них был такой полковник Гранин, да. Он вот так всегда стоял и смотрел. Вот кто еле живой, он отмечал и все. И ему донесли, что вот он уходил туда. Ну и потом их вызывают, расстрел. И вот те, которые еле живые были, расстреляли, моя очередь. И вдруг почему-то меня вернули. Наверное, Господь вмешался, остался живой. Ну, еще что интересно рассказать. Как он женился. Братья, нас вот братья перебирают, думают. А он, значит, 5 лет отбыл, а 7 лет еще надо было отбывать, пока распоряжение. А распоряжение не приходит, потому что надо золото добывать. И вот он списался как-то с Ташкентской церковью. И вот он, не видя, дает согласие взять ее в жены. Вот как женились. Смотрели, главное, чтобы была жизнь духовная. Ну, в Ташкенте не, да? Он служителем. Очень мудро он поступал как служитель. Один эпизод расскажу. Сочетали молодых, хорошая семья, а через где-то полтора года шероховатости появились. Муж начал жаловаться, что вот она что-то не такая. Вот я думал, такая, она вот такая, вот такая. Ну, Николай Петрович, прежде чем прийти в семью, говорит, сегодня поедешь с нами на разбор семейный. Так я ж не служитель, поедешь с нами на разбор. Понял? Понял. Попрощайся, потому что Ташкент большой город, на другом конце, приедем только на следующий день. Ну, попрощался, все. И вот начался этот разбор. И когда начался разбор, вылетает жена, раскрасневшаяся. Он такой, да я, ты думал, что он... А этот молодой, который предъявляет претензии к жене, слушал. Николай Петрович, что это такое творится? Я пошел. Сиди. А там дальше она еще. А он не останавливает ее еще. Николай Петрович, я пошел. Сиди. А потом же, когда она вообще из себя вышла, он вскочил этот и побежал. И бежал, трамвай уже кончил ходить всю ночь через Ташкент. И к утру прибежал в свой дом, ворота закрыты, через забор перепрыгнул, дверь закрыта, стучит, что есть силы. Она выходит. Что случилось? Шурочка, ты у меня ангел. Вот как разбирали дело. Какая я мудрость. Хочу так уже перейти через некоторые годы. В 79-м году в Москве проходили библейские курсы. Конечно, тайные. На библейских курсах мы и учились, и учили. Николай Петрович преподавал догматику. Мне поручили гомилетику. И так вот шло дело. Когда курсы заканчивались, он вдруг подошел ко мне. Брат дорогой, у меня к тебе большая просьба. Вот понимаешь, тебе доверено музыкальное дело, а мне литературно-поэтическое дело. Ты должен мне уделить один день. Пожалуйста, Николай Петрович. И вот он привез меня в свою родную Коломну, где родился. Подмосковной старинной Коломне, где молился святой человек. И весь день водил меня по Коломне, он все показывал. Очевидно, он понимал, что это что-то последнее. Вот где проходили собрания, где вот счастье потерянной жизни все описано, все показывал. Где мать его в кремлевской стене в комнатушке жила. И уже под вечер мы сходили на кладбище, там могила Тимошенко. Я уже все думаю, немножко устал. Говорю, а теперь самое главное. Ведет меня в квартиру своей младшей сестры. В зале сажает на стул, еще стул, сиди здесь. Ну, я сел. Из комнаты выводит старую, высокую, стройную женщину, его мать. Мама, садись. Этому брату ты должна все рассказать. Расскажи ему особо, как ты в Архангельской губернии пробиралась к папе в зону. Он умирал, но ты хотела застать его. Дороги не дошла по насту, а были обычные ботинки, обувь. Они стерлись, и на насте оставались кровавые пятнышки. Тогда сумела все-таки она найти его. Его отпустили, отца Николая Петровича, но он побыл где-то полтора года, и потом его взяли и расстреляли. Ну вот, он говорит, расскажи. Она села напротив, так уставилась в меня, гляжу, слезы потекли, и такой глубокий, ох. и вся задрожала. Она ничего больше не могла сказать, но она все сказала. Она все сказала. Потом, 1 мая 1980 года, меня арестовали. Через месяц его арестовали. И мы больше не встречались. Мне писала письма его дочь Надя в зону. Дядя Женя. Мамочка не выдержала, что папу опять забрали. Она ушла в вечность. Мы теперь сироты. А в 82 году, 6 ноября, пишет дядя Женя. А теперь мы круглые сироты. Папочка ушел в вечность. Ну, как он ушел в вечность, говорили. Приехали на свидание туда, в Ташкент. И не дали свидания с отцом. А все-таки хочу его последнее письмо. Как он любил жизнь. И какие его желания были небольшие. Он пишет, приедьте последний разочек. Привезите мне капустки квашеной и ржаного хлебушка. Ну, наверное, и хватит. Только хочу сказать, что вот когда моя спутница подъезжала ко мне в зоне, то по голосу Америки услышала такую передачу. Вчера в СССР ушли в вечность двое. Богач в Кремле, генеральный секретарь КПСС Леонид Брежнев и Лазарь в тюрьме. Двое ушли в вечность, один прославленный, а другой в Мангышлаке, в Казахстан, туда, в тюрьме. К кому будет относиться этот стих? В вечной памяти будет праведник. Если и люди позабудут эту полосу страданий, Господь не позабудет, братья и сестры. Слава Иисусу! Да благословит Господь память этих верных служителей и помоги Господь нам не забыть о них. Да будет имя Господа прославлено. Аминь. Наш, ты знаешь, как в жизни стесненный мы всюду кругом. Мы к светлой небесной отчизне тернистой тропою идем. Мы к светлой небесной отчизне тернистой тропою идем. Мы в мире здесь все потеряли, оставили ради тебя. Себя тебе в жертву отдали. Прими эту жертву, любя. Себя тебе в жертву отдали. Прими эту жертву, любя. Отец наш, ты слышишь моления, несутся тебе от земли. Ты слышишь слова песнопений. Поют тебе дети твои, ты слышишь слова песнопений, поют тебе дети твои. Не песни, то слезы стенания разбитых невольных сердец. Ты видишь их скорбь. скорбь и страдания, утеши их, небесный Отец. Ты видишь их скорбь и страдания, утеши их, небесный Отец. Мы всюду за правду гонимы, страдая по тюрьмам сырым, но веря твоим обещаниям, заветы твои сохрани. Но веря твоим обещаниям, заветы твои сохрани. Мы молим Тебя, Боже правы, скорее на землю гряди и вечной небесною славой смени наши скорбные дни. И вечной небесною славой смени наши скорбные дни. Thank you.